Ранд постарался припомнить услышанное от мастера Кинча и то, что узнал уже после встречи с ним. «Галадедрит дамодрет», если он верно помнил, приходился Илэйн единокровным братом, Илэйн и Гавину. У всех троих был один отец. Мастер Кинч вполне мог сильно не любить Тарингейла дамодреда. Судя по отзывам, слышанным Рандом, недолюбливали того чуть ли не все, но о сыне его высокого мнения придерживались как сторонники красного, так и белого, если городские толки могут служить хоть каким-то ориентиром. — Я осведомлен о твоей склонности к приблудным зверькам, Илэйн, — рассудительно произнес стройный мужчина, — но этот человек вооружен и с виду навряд ли достоин уважения. В эти дни наша осторожность не может быть излишней. Если он верный подданный королевы, то что он делает здесь, где ему совсем не место? Это очень легко и просто — сменить повязки на мече, Илэйн. Он здесь в качестве моего гостя, Галат. Я ручаюсь за него. Или ты назначил себя моей нянькой, чтобы решать, с кем и когда мне нужно разговаривать? Голос ее буквально источал презрение, но Галада, видно, ее тон ничуть не задел. Тебе же известно, что я не претендую на руководство твоими поступками, Илэйн, но этот гость твой здесь не к месту, и ты понимаешь, все не хуже меня. Гавин, помоги мне убедить ее. Наша мать могла бы довольна, — оборвала его Илэйн. Ты прав. У тебя нет права голоса судить мои поступки, как нет и права осуждать их. Можешь оставить меня. Немедленно. Галад бросил на Гавина опечаленный взгляд, будто одновременно прося поддержки и показывая, что Илэйн слишком своенравна, чтобы ему можно было помочь. Лицо Илэйн потемнело, но едва она вновь открыла рот, как он поклонился со всей церемонностью, однако в то же время из кошачьей грации отступил на шаг назад, потом повернулся и зашагал по мощеной дорожке, и длинные ноги быстро унесли его прочь, скрыв за завесой зеленой беседки. — Ненавижу его! — выдохнула Илэйн. — Он отвратителен и полон зависти. — Сейчас ты заходишь чересчур далеко, Илэйн, — заметил Гавин. — Галаду неведомо слово «зависть». Дважды он спасал мне жизнь, причем не протяни он мне руку, никто бы не узнал об этом. Если б он не выручил меня, твоим первым принцем меча, вместо меня стал бы он. — Никогда, Гавин. Я бы выбрала кого угодно, но никак не Галада. Кого угодно. Какого-нибудь распоследнего мальчишку-конюха. Она вдруг расцвела в улыбке и бросила на брата притворно строгий взгляд. — Ты говоришь, мне нравится отдавать приказания? — Ладно, повелеваю тебе не позволять случиться с тобой ничему дурному. Приказываю тебе быть моим первым принцем меча, когда я займу трон. Не спошли свет, чтоб этот день был очень далек. И возглавить войска Андора с той честью, о которой Галат и мечтать не может. «Как прикажете, моя повелительница?» — рассмеялся Гавин с поклоном, который был пародией на поклон Галада. Нахмурившись, Илэйн окинула Ранда задумчивым взором. «Теперь нам нужно быстренько вывести тебя за стену». «Галад всегда поступает правильно», — объяснил Гавин. «Даже когда делать этого не следует. В данном случае, обнаружив в парке постороннего, самое правильное — оповестить дворцовую стражу. Так что, полагаю, сейчас он уже этим занимается». — Значит, мне самое время перебраться за стену, — сказал Ранд. — Хорошенький денек, чтобы прогуляться незамеченным. С тем же успехом я табличку со своим именем мог повесить на шею. Он повернулся к стене, но Илэйн схватила его за руку. — Нет уж, только не после тех хлопот, что потребовали от меня твои руки. Ты просто-напросто снова ссадишь ладони, а потом какая-нибудь старая корга из подворотни намажет на них свет знает что. В той части сада есть маленькая неприметная калитка. Там все заросло, и никто, кроме нас, уже о ней не помнит. Вдруг Рант услышал грохочущие по сланцевым плиткам сапоги. Топот приближался. — Слишком поздно, — тихо проговорил Гавин. — Наверное, он побежал, едва только скрылся с наших глаз. Илэйн прорычал ругательство, и Рант изумленно взметнул брови. Он слышал такое проклятие в благословении королевы от конюхов и тогда был просто потрясен. В следующий момент девушка вновь натянула на себя маску холодного самообладания. Гавин и Элейн, видимо, были не против оставаться там, где и стояли, но Ранд не находил в себе такого же хладнокровия перед лицом приближающихся гвардейцев королевы. Он опять устремился к стене, понимая, что до появления стражников вряд ли успеет одолеть даже полпути наверх, но на месте стоять не мог. Не успел Ранд сделать и трех шагов, как на дорожке выросли одетые в красную форму солдаты. Нагрудники кирас спускали солнечных зайчиков. Чуть ли не со всех сторон накатили другие волны алого и отполированной стали. У некоторых в руках сверкали обнаженные мечи. Другие на бегу поднимали луки с наложенными оперенными стрелами. За решетчатыми забралами свирепо сверкали глаза, и каждая стрела с широким наконечником была неумолимо нацелена в Ранда. Как один, Элейн и Гавин рванулись вперед, заслоняя его собою от стрел, разведя руки в стороны, прикрывая его. Ранд же стоял неподвижно и держал руки на виду, подальше от меча. Пока глухой стук сапог и скрип натягиваемых тетив еще висел в воздухе, один из солдат с золотым офицерским бантом на плече выкрикнул: «Миледи, милорд, ложитесь, быстро!» Несмотря на распростертые руки, Элейн по-королевски приосанилась. «Ты осмелился появиться в моем присутствии с обнаженной сталью, Талланвор? Да за это Гаррет Брин отправит тебя чистить от навоза стойла в компании с самым нерадивым кавалеристом рядовым, и то, если тебе повезет!» Солдаты недоуменно переглянулись, а кое-кто из лучников смущенно отвел в сторону лук. Только тогда Элейн позволила себе опустить руки, будто она подняла их просто потому, что ей того захотелось. Гавин помедлил, затем последовал ее примеру. Ранд мог сосчитать луки, которые не опустились. Мышцы живота у него напряглись, словно так он мог остановить выпущенную из 20 шагов стрелу с широким наконечником. Мужчина с бантом офицера, по-видимому, был сбит с толку больше всех. «Миледи, простите меня, но лорд Галладедрит сообщил, что в парк прокрался какой-то грязный крестьянин, вооруженный и угрожающий жизни миледи Элейн и милорда Гавина». Взгляд его вернулся к Ранду. Голос стал тверже и настойчивее. «Если миледи и милорд соблаговолят отступить в сторону, я возьму злодея под стражу. В эти дни в городе слишком много всякой дряни». «Сильно сомневаюсь, сообщал ли Галлот нечто подобное», — сказала Элейн. «Галлот никогда не лжет». «Временами мне хочется, чтобы он солгал», — тихо произнес Гавин на ухо Ранду. «Хотя бы раз. Жизнь рядом с ним могла бы стать легче». «Этот человек мой гость», — продолжала Элейн. «И здесь он под моей защитой. Можете удалиться, Талланвор». «Сожалею, но это невозможно, миледи. Как известно, миледи, королева, ваша госпожа-мать, отдала распоряжение, касающееся любого, кто оказался на территории дворца без разрешения ее величества, и об этом нарушителе уже доложено ее величеству». В голосе Талланвора прозвучало больше, чем просто намек на удовлетворение. Ранд заподозрил, что офицеру доводилось получать от Элейн приказания, которые он не считал правильными. На этот раз он не намерен был потакать ее прихотям, раз у него имеется подходящее оправдание. Элейн впилась взглядом в Талланвора. Похоже, на сей раз она была в замешательстве. Ранд с безмолвным вопросом посмотрел на Гавина, и тот понял. «Тюрьма», — негромко произнес он. Лицо у Ранда побледнело, и Гавин быстро добавил: «Всего на пару дней, и тебе ничего не будет. Тебя допросит Гаррет Брин, капитан-генерал, лично. Но тебя сразу же отпустят, как только станет ясно, что у тебя и в мыслях не было ничего плохого». Он помолчал, пряча в глазах какие-то мысли. «Надеюсь, что ты говорил правду, Ранд Алтор из Двуречья». «Вы проводите нас троих к моей матери», — внезапно заявила Элейн. Ухмылка озарила лицо Гавина. Талланвор, лицо которого скрывали стальные прутья забрала, судя по всему, был захвачен врасплох таким предложением. «Миледи, я...» «Или же проводите нас троих в тюремную камеру», — сказала Элейн. «Мы останемся вместе». «Или вы отдадите приказ применить силу против моей особы?» Она победоносно улыбалась, И то, как Таллан-Вор растерянно оглянулся, словно надеясь найти помощь среди деревьев, сказала, что и сам офицер считал. Она выиграла. Выиграла? Что же? Как? Сейчас к матери привели Логайна, — тихо сказал Гавин, будто прочитав мысли Ранда. И даже если она не занята, Таллан-Вор не осмелится вломиться к ней с Троем, с Илэйн и со мной, будто бы мы под стражей. Подчас мать бывает немного вспыльчива. Ранд припомнил, что говорила королеве Моргейс мастер Гилл. Немного вспыльчиво. По дорожке прибежал еще один солдат в красной форме, остановился, оскользнувшись, отдал честь, приложив руку к груди. Он что-то негромко сказал Таллан-Вору, и его слова вернули довольное выражение лицо офицера. — Королева, ваша госпожа-мать, — объявил Таллан-Вор, — повелевает мне без промедления привести к ней нарушителя. Приказ королевы гласит также, чтобы миледи Элейн и милорд Гавин явились к ней тоже немедленно. Гавин поморщился. Элейн с трудом сглотнула. Лицо ее было спокойным, но она, тем не менее, принялась старательно отряхивать платье. Если не считать нескольких ошметков коры, которые она смахнула с одежды, от усилий девушки толку оказалось мало. — Если миледи разрешит, — довольно произнес Таллан-Вор, — милорд. Солдаты выстроились вокруг троих молодых людей в каре, которая во главе с Таллан-Вором и двинулась по выложенной сланцем аллее. Гавин и Элейн шагали по бокам Ранда, и оба, казалось, погрузились в нерадостные размышления. Солдаты вложили мечи в ножны и убрали стрелы в колчаны, но даже спрятав оружие, они все равно были настороже. Они следили за Рандом, словно ждали, что он любую секунду выхватит меч и решит прорубить себе путь к свободе. Решит хоть что-нибудь предпринять? Я ничего не буду пытаться делать незамеченным. Ха! Наблюдая за солдатами, которые следили за ним, Ран вдруг начал замечать окружающий его парк. Вновь он полностью обрел чувство равновесия, впервые после падения. Одно происходило за другим. Не успевало изгладиться первое потрясение, как следом обрушилось другое. А все вокруг словно затуманилось, не считая стены и обуревающего Ранда желания оказаться по ту ее сторону. А теперь Ранд разглядел зеленую траву, которая до того лишь чуть щекотала его подсознание. Зеленую! Сотни оттенков зеленого! Деревья и кусты зеленели и буйно разрослись зеленой стеной, отягощенные плодами ветви клонились к земле. Разросшиеся побеги плюща увивали протянувшиеся над тропинкой ветви деревьев. Цветы повсюду! Так много цветов, обрызгавших парк разноцветием красок! Некоторые из них Рант узнал. Ярко-золотой солнечник и крошечные розовые маслики, темно-красные звездоцветы, багряные лепестки эмондовой славы, пурпурный млечник, розы всевозможных цветов, от чистейшего белого до темного, густо-красного. Но другие были ему незнакомы. Настолько причудливо фантастичны по виду и цвету, что юноша терялся в догадках, настоящие ли они вообще. — Это зеленое, — прошептал он, — зеленое. Солдаты что-то глухо заворчали. Таллан-Вор, обернувшись, резанул их острым взглядом, и они умолкли. — Работа Элайды, — рассеянно заметил Гавин. — Это неправильно, — сказал Элейн. Она спрашивала, не хочу ли я выбрать какую-нибудь ферму, где она могла бы устроить то же самое, в то время как окрест не взошли хлеба. Но все равно неправильно, что у нас тут цветы, когда есть люди, которым недостает еды. Она перевела дыхание и опять стала хладнокровна. «Запомните», — скороговоркой сказала девушка Ранду, — «говорите громко и внятно, когда к вам обратятся, или же храните молчание, и следуйте моему примеру, все будет хорошо».